юродивый. В комнату вошел человек лет 50 с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник. В руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение. «Ага, попались!» — закричал он маленькими шажками, подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку. Потом совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. «Ох, жалко, ох, больно, сердешные улетят!» Заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы. Голос его был груб и хрипл, движение торопливое и неровное, речь бессмысленная и несвязна. Он никогда не употреблял местоимений, но ударения так трогательны, и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти. Это был юродивый и странник Гриша. Откуда был он? Кто были его родители? Что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с 15-го года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке, и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй. Наконец явился давно желанный пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и маман ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие. Но вскочить со своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать «бонжур, Мими», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры. Что за несносная особа была эта Мими? При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить. Она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала. «Parlez donc français!» А тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски. Или за обедом. Только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья. И желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно «Mangez donc avec du pain!» «Ешьте же с хлебом!» Или «Comment c'est que vous tenez votre fourchette?» «Как вы держите вилку?» «И какое ей до нас дело?» «Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». «Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту», сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую. «Хорошо, постараемся». Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз со своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою. «Жалко, улетела». улетит голубь в небо. Ох, на могиле камень. Жалко улетела, улетит голубь в небо. Ох, на могиле камень. Маман с утра была расстроена. Присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение. «Ах, да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи», — сказала она, подавая отцу тарелку с супом. «Что такое?» «Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься». Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать. «Хотел, чтобы загрызли. Бог не попустил. Грех собаками травить. Большой грех. Не бей, большак, что бить? Бог простит. Дни не такие». «Что это он говорит?» — спросил папа, пристально и строго рассматривая его. «Я ничего не понимаю». «А я понимаю», — отвечала маман. «Он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак. Так он и говорит, хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил. И просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его». «А, вот что», — сказал папа. «Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ», — продолжал он по-французски. «Но этот особенно мне не нравится и должен быть». «Ах, не говори этого, мой друг», — прервала его маман, как будто испугавшись чего-нибудь. «Ну, почем ты знаешь?» «Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их столько к тебе ходит, все на один покрой. Вечно одна и та же история». Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить. «Передай мне, пожалуйста, пирожок», — сказала она. «Что, хороши ли они нынче?» «Нет, меня сердит», — продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы маман не могла достать его. «Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман». И он ударил вилкой по столу. «Я тебя просила передать мне пирожок», — повторила она, протягивая руку. «И прекрасно делают», — продолжал папа, отодвигая руку, — «что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ», — прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок. «Я на это тебе только одно скажу. Трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои 60 лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в 2 пуда весом, и который не раз отказывался от предложения жить спокойно и на всем готовом, трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени». «Что ты со мной сделала?» — сказал папа, улыбаясь и приставив руку к рту с той стороны, с которой сидела Мими. «Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного. Зачем ты мне напомнила об его ногах? Я посмотрел, и теперь ничего есть не буду». Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило, что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту? Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и, наконец, решился. Сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу. И что было еще приятнее, маман сказала, что она сама поедет с нами».